все старое стирается. Открываются новые кредитные книги. Приходит благодать Божия, и человек полностью меняется. Пропадают смущение, озлобленность, душевная тревога, и приходит тишина, умиротворение. Это изменение настолько заметно даже внешне, что я советую некоторым людям сфотографироваться до исповеди и после нее, чтобы они тоже уверились в этом добром изменении, происшедшем с ними. Ведь внутреннее духовное состояние человека отображается на его лице. Таинства церкви совершают чудеса. Приближаясь к Богочеловеку Иисусу Христу, человек и сам становится Богом по благодати, вследствие чего он излучает свет, и божественная благодать выдает его другим. Геронда, то есть сразу же после искренней исповеди, покаявшийся чувствует радость. Не всегда. Сначала можно не почувствовать радости, но потом радость потихоньку будет рождаться у тебя внутри. После исповеди покаявшемуся необходимо любочестное признание того, что Бог оказал ему милость. Нужно чувствовать себя так, как человек, которому простили его долг, и он от любочестия чувствует себя благодарным и обязанным своему благодетелю. Благодари Бога, но одновременно с этим переживай псаломские слова. «Беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну». Для того, чтобы не дать себе воли и не впасть снова в те же самые грехи. Геронда, я где-то читала, что в будущей жизни бесы будут мучить нас даже за один злой помысл, который мы не поисповедовали. Гляди, когда покаявшись и не имея намерения что-то скрыть, человек скажет духовнику о том, что он помнит, то вопрос закрыт. Тангалашки не имеют над ним никакой власти. Однако, если он не поисповедует какие-то из своих грехов сознательно, то за эти грехи будет мучиться в жизни иной. Геронда, если человек, поисповедовавшись в своих юношеских грехах, снова думает о них и мучается, то такое отношение к грехам правильное. Если, сильно сокрушаясь о своих юношеских грехах, человек их поисповедовал, то причины для страданий нет, поскольку с того момента, как он сказал об этих грехах на исповеди, Бог их ему простил. После этого не нужно расковыривать свои старые, особенно плотские грехи, поскольку, делая это, можно повредиться. К примеру, во время боя рядом с солдатом падает граната, однако Бог хранит этого солдата, и граната не разрывается. Но вот бой закончился, солдат находит неразорвавшуюся гранату, берет ее в руки, начинает раскручивать, с любопытством рассматривать, и в итоге граната разрывает его в клочки не в бою, а после него. Доверие духовнику. Геронда, если духовник отругает человека за какой-то грех, и тот, сильно расстроившись от этого, впадет в печаль, в этом есть эгоизм. Да уж, конечно, тут не обходится без эгоизма. Если у человека печаль по Бозе, то он будет иметь божественное утешение, и преуспевать он тоже будет, потому что постарается этого греха больше не совершать.